Том 15, глава 5. Адам Уайт быстро проверил, подает ли признаки жизни Томас Андре. Он прислонился ухом к груди лежащего человека. Прислушавшись, он услышал слабое биение его сердца. Затем он поднес ладонь к носу Томаса Андре. В руке он ощутил его дыхание. К счастью, охотник был еще жив. Однако он едва держался. Он, конечно, был еще жив сейчас, но находился в очень плохом состоянии. Можно было даже сказать, что Томас не особо был похож на живого человека. Настолько сильно он был избит. Подумать только. Он способен довести знаменитого Томаса Андре до такого состояния. Со страхом подумал Адам о Джин Ву. Сколько охотников во всем мире способны на такое? Нет, правильнее спросить, может ли вообще хоть кто-нибудь сделать нечто похожее? Если бы такие новости распространились, то мир стал бы на уши в одно мгновение. Адам Уайт даже ощутил эмоцию сродни страху. Он увидел силу Джин Ву, которая значительно превзошла ожидания бюро охотников. Однако сейчас не время колебаться. Скорее! Адам Уайт указал на целителей бюро охотников. Один из лучших целителей быстро подбежал и уселся рядом с пострадавшим на земле. Проверив состояние Томаса Андре, чтобы правильно начать процесс исцеления, целитель цокнул языком и заговорил. Каждая кость его теле сломана. Кровотечение тоже серьезное. Я не смогу исцелить его в одиночку. Мы должны сделать это вместе. Следуя указанию целителя, остальные его коллеги стали присоединяться к лечению Томаса Андре. Но смогут ли они наполнить озеро водой из-под крана? Из-за огромного резерва здоровья Томаса Андре нужно было приложить титанические усилия, чтобы исцелить его. Целители в поте лица занимались исцелением американского охотника. Адам Уайт встал с земли, чтобы осмотреть обстановку. Он увидел, что охотники из бюро плотно заняты спасением раненых, которые пострадали на заброшенной фабрике. «Ух, эх, моя нога, моя нога!» Состояние элитных охотников-мусорщиков было по меньшей мере жалким. Неизвестно, как они оказались в таком удручающем положении. Но совсем нетрудно было догадаться, кто же ответственен за их потрепанный внешний вид. Один человек против целой гильдии. Всего лишь одного охотника было достаточно, чтобы полностью уничтожить одну из лучших гильдий во всем мире. Серьезно? Адам Уайт был просто потрясен способностями Сон Джин Ву, которые тот проявил в поединке с Томасом. Видимо, они сыграли ключевую роль в возведении его силы на невероятный уровень. А? Продолжая осматривать местность, он нигде не видел охотника Сон Джин Ву. Адам Уайт внимательно смотрел по сторонам, чтобы найти корейского охотника, но пока он не нашел даже намека на его присутствие. В его ушах заиграла довольно знакомая песня. Это была мелодия звонка на его телефоне. «Это Уайт», — ответил он. «Агент Уайт, мы выяснили текущее положение охотника Юджин Хо». Звонок был из бюро охотников. Из всех новостей, которые он услышал за сегодня, это должно быть лучшее за весь день. Мрачное выражение лица Адама Уайта стало немного ярче. «И серьезно? Где он сейчас?» Звонивший сообщил ему, что тяжело раненый охотник Юджин Хо был обнаружен у порога крупной больницы неподалеку. В настоящее время, после получения неотложной медицинской помощи, его жизни ничего не угрожало. «Я отправляюсь сюда, как только закончу все дела в этом месте». «Принято». Адам Уайт закончил разговор и облегченно вздохнул. Фух, он понятия не имел, как совладать с гневом охотника Сон Джин Ву. Если с Юджин Хо случится что-то очень плохое, от одной мысли об этом у него закружилась голова. В любом случае, пролитое молоко не спасти. Но можно лишь назвать не разбившуюся бутылку из-под молока лучом надежды среди моря грозовых облаков. И все-таки небольшая гора свалилась с его плеч. А вскоре он услышал еще одну хорошую новость. «Мы закончили!» Целители, которым было поручено исцелить Томаса Андре, встали с земли. Адам Уайт спросил их о текущей ситуации. «Как он, в порядке?» «Пока что». «Пока что? Что это значит?» «Мы исцелили его искалеченное тело, но он получил множество тяжелых ран. Пройдет какое-то время, прежде чем он придет в себя». «Ох, магия-целители способны лечить физические раны, но они не в силах облегчить психическую травму, так как Томас Андре без сомнения потерпел серьезное ментальное поражение в этом бою. Его больничная палата будет находиться под строгим контролем». Адам Уайт мог только жалостью смотреть на бессознательное лицо охотника особого уровня. Тем не менее, целитель нашел слова, чтобы немного разрядить обстановку. «Как бы то ни было, Томасу Андре удалось пережить это только благодаря тому, что он является охотником особого уровня. Будь на его месте любой другой охотник, то всех этих страшных ран ему бы хватило на десяток смертей». «Какая?» – Адам Уайт кивнул. Он собирался что-то добавить от себя, но в итоге решил промолчать. Томас Андре смог выжить после всего этого, только благодаря своему уровню. «Если так, то что насчет охотника Хуан Тансу? Ведь тот, должно быть, подвергся одностороннему излиянию ярости Сун Джинву. Этот человек тоже был здесь». С напряженным лицом Адам Уайт в спешке отправился на заброшенную фабрику. Из здания продолжали выносить раненых. Оказавшись внутри, он осмотрелся и услышал чей-то зов. «Агент Уайт, сюда!» Это заставило Адама Уайта встрепенуться. Он попытался успокоить свое колотящееся сердце и побежал к источнику звука. Один из охотников бюро с серьезным выражением лица стоял рядом с человеком, лежащим на полу. Адам Уайт узнал его и с тяжелым вздохом прошептал имя этого человека. Хуан Тансу. Затем охотник, стоявший рядом, высказал свои выводы. «Этот человек не дышит, сэр. Его сердце больше не бьется. Я надеюсь, ты не будешь тратить мое время, рассказывая какую-нибудь офигительную историю, а потом в итоге окажется, что это шутка или просто ошибка». Было уже довольно поздно. Редактор отправился на встречу с журналистом-фрилансером после того, как тот позвонил ему. Понятно, что взгляд редактора был холоден. Кто он такой? Он был никем иным, как редактором газеты с самыми большими тиражами в восточной части США. Обычно кто-то вроде фрилансера не смог бы вытянуть его на импровизированную встречу, подобную этой. Но в этом случае, после того, что он услышал по телефону, у него не было другого выбора, кроме как согласиться на эту авантюру. Редактор говорил себе, что если этот фрилансер потратит его время на сказки, то пожалеет об этом. Тогда он сделает все возможное, чтобы этот парень оказался в тюрьме по ложному обвинению. Таким был его мыслительный процесс. Он в спешке надевал одежду, в которую он обычно ходил на работу для этой ночной встречи. Репортер махнул рукой, завидев подозрительный взгляд редактора. «Это точно не чушь? Это все реально на 100%?» «Я подумал, что вам нравятся только реальные истории», — скороговоркой сообщил он. «Итак, сколько вы готовы предложить?» «Сперва позвольте мне посмотреть на фото». Репортер огляделся по сторонам, словно боясь чего-то. Затем начал вытаскивать фотографии одну за другой из своей сумки. Редактор взял их без особого энтузиазма и начал просматривать. Но затем его руки внезапно остановились. И мощное потрясение вспыхнуло в его глазах в тот момент. «Как это возможно?» Удивленный взгляд редактора закономерно переместился на лицо репортера. По его лицу был явно виден назревающий вопрос. «Где ты взял эти фотографии?» Такая реакция редактора заставила репортера почувствовать, что он на вершине мира. Но в ответ он лишь быстро пожал плечами. Редактор продолжал перебирать фотографии трясущимися руками. Они в точности соответствовали тому, что репортер описывал по телефону. Томас Андре потерял сознание после избиения за день до международной конференции гильдии. Такое трудно было даже представить. Мало того, лицо человека, который неспешно поворачивался после победы над американцем, было запечатлено на этих фотографиях. Разве это не охотник Сун Джинву? Это был большой куш. Нет, подождите. Даже слов «большой куш» недостаточно, чтобы полностью описать этот невероятный джекпот. Дыхание редактора в тот момент стало неровным и тяжелым. Тем временем репортер посмотрел на фотографию, которую разглядывал редактор, и добавил некоторые пояснения. Этот человек, который сбил Томаса Андре, если вы сможете провести расследование и раскрыть личность этого парня, то я думаю, вы устроите адский шторм СМИ, редактор, мистер редактор. Каким же идиотом был тот парень? Предположительно, западные люди с трудом различают азиатские лица. Наверное, из-за этого репортер не смог узнать лицо Сон Джин Ву. В подобных случаях редактор чувствовал некую благодарность за то, что был американцем азиатского происхождения. И в то же время он уже начал придумывать заголовки для первой страницы завтрашней газеты. «Человек, который сразил дракона, побит и отправлен на землю азиатским драконом». «Охотник на гигантов Сон Джин Ву теперь охотится даже на Голиафа». «Крепость охотника национального уровня разрушена новой восходящей звездой Южной Кореи». Неважно, какие заголовки он решит использовать, эти новости привлекут внимание всего мира. А самое главное, у его газеты будут эксклюзивные фото. У него будут доказательства в виде десятков настоящих фотографий. Насколько же серьезные волнения прокатятся завтра по всему миру? Фактическую ценность этих фотографий невозможно представить. Редактор почувствовал, как его сердце затрепетало. Увидев трепещущий огонь в глазах редактора, репортер быстро забрал фотографии обратно. Редактор мог лишь задумчиво облизать губы. «Это... Но мне немного сложно предположить цену за эти фотографии». Редактор сильно колебался. Прежде чем решиться задать вопрос репортеру, он внимательно изучал своего собеседника. «Почему бы тебе не предложить свою цену, которую ты считаешь справедливой? Итак, сколько ты хочешь за них?» Наконец произнес он. Репортер обдумывал варианты некоторое время, а затем показал 5 пальцев своей руки. Редактор кивнул головой. 50 штук? Хорошо, я согласен. Нет. Репортер сразу же поправил редактора. Это значит $5 миллионов. 5 миллионов? Редактор изумился. $5 миллионов США – это огромная сумма денег, примерно равная 6 миллиардам корейских вон. Совершенно очевидно, что лицо редактора сильно напряглось. Если вы считаете эту цену недопустимой, то я просто обращусь к кому-нибудь еще, ответил репортер. Затем он убрал фотографии обратно в сумку и попытался отвернуться. Однако редактор спешно остановил его. Нет, подожди. В наше время фотографии ребенка знаменитой пары продаются за $1 миллион. Так почему бы не потратить 5 миллионов на сенсацию мирового масштаба? Как только эта новость попадет в СМИ, все телеканалы и печатные издания будут без остановки говорить об этой истории в течение следующих нескольких дней. Он просто не мог упустить такую возможность из своих рук. С трудом придя к своему решению, редактор открыл рот. Хорошо, заключим сделку. Но я хочу получить не только фото, но и негативы. А вы поклянетесь, что никому не расскажете об этом. По рукам? Сделка была заключена. Репортер являлся фрилансером, и все это время ему приходилось барахтаться на дне общества. Он думал о том, что теперь снова сможет увидеться с родителями. Он не видел их ни разу после отъезда из своего родного города. Его голос слегка дрожал от волнения, когда он ответил. По рукам. Больничная палата, в которой в настоящее время находится Юджин Хо. Он сбежал из объятий смерти, но все еще не пришел в сознание. Юджин Хо тяжело дышал от боли. Казалось, что даже морфин, используемый как обезболивающее, не был достаточно эффективен. Немного позже, после того, как врач, проводящий обход пациентов, проверил текущее состояние Юджин Хо и ушел, в больничную палату пробралась гуманоидная форма, возникшая из густка тени. Это был Бер, который поменялся местами с Джин Ву через обмен тенями. Он протянул руку, чтобы исцелить Юджин Хо, как приказал его господин. С кончиков его рук по темной комнате рассеивался нежный синий свет. Лицо Юджин Хо, до этого напряженное из-за боли и дискомфорта, мгновенно расслабилось. Бера обладал способностями, превосходящими силу обычных охотников С-ранга. Так что было совершенно очевидно, что его целительная магия не имеет себе равных. Бывший король Мурайо старательно исцелял телесные раны своего пациента и в то же время успевал лечить психическую травму Юджин Хо. Юджин Хо перестал ерзать в кровати. Молодой человек почувствовал, как тепло окутывает все его тело, и в конце концов поднял свои тяжелые веки. А? Первое, что он увидел, была гигантская голова муравья прямо перед его лицом. Кроме того, эта гигантская муравьиная голова приложила палец ко рту и прошипела «Шшш», намекая, чтобы он молчал. «Ох, так я все еще сплю». Юджин Хо закрыл глаза и вернулся ко сну со счастливым выражением лица. Тем временем Бер молча сосредоточился на исцелении парня. Ночь продолжалась. Сеул, столица Южной Кореи. Между востоком США и данным местом разница во времени в 14 часов. Когда там середина ночи, Корее только утро. Нынешнее место было заброшенной детской площадкой. Черный рыцарь с плотно прижатой к земле головой рядом с качелями задал вопрос. «О мой король, как долго я должен оставаться в этом положении?» Жену, который в настоящее время тихо сидел на качелях и ожидал сигнала Бера, ответил бесстрастно. «Я думаю, пока Бер не сообщит мне, что он закончил исцеление Джин Хо. Возможно, рыцарь признал свою ошибку в этом вопросе. Он решил помолчать и остаться в позиции бомбардировка Вон Сан». Джин Ву молча смотрел на рыцаря. Потом его взгляд резко опустился на руки. Тыльная сторона его рук была в ужасном состоянии. На них было несколько фиолетовых синяков и многочисленные следы крови. Этот Томас Анре... Он и правда был чертовски крепким парнем. Джин Ву всего лишь выбил из него все дерьмо, но при этом повредил руки до такого состояния. Конечно, такие раны исчезнут без следа после хорошего ночного отдыха. Все благодаря пассивному эффекту здоровья и долголетия. Но все же... Спать хочется. Он почувствовал, как нахлынула усталость. Этот безумный день наконец-то приближался к довольно спокойному завершению. Рыцарь, промолчав какое-то время, снова обратился к Джинву. «О мой король, что такое?» «Пожалуйста, дайте мне новое имя, мой король». Джинву перевел взгляд на своего новенького теневого солдата. «Ранг – рыцарь, командир». «Да, полагаю, тебе и правда нужно имя». Джин Ву немного подумал над этой дилеммой, прежде чем улыбнуться и сказать. «Учитывая, что ты умер из-за своей жадности, как насчет того, чтобы я дал тебе имя Жадность?»